Для изготовления конструкционных элементов с низкой теплопроводностью, а также фильтров, могут использоваться спечённые материалы. По совокупности характеристик, наиболее благоприятные условия для спекания частиц лунного грунта – нагрев их до температур 800-900 градусов Цельсия, с выдержкой в печи от нескольких секунд до десятков минут и последующее быстрое охлаждение со скоростью 0,1-5 градусов Цельсия в минуту. Приблизительные расчеты показывают, что в некоторых случаях переработку лунного вещества в конструкционные материалы рентабельнее проводить в космическом пространстве, а не на Луне. При организации технологического цикла на поверхности Луны не всегда можно обеспечить непрерывное освещение солнечными лучами устройств, преобразующих свет в электричество, в то время как в космическом пространстве это не представляет собой сложную проблему. Если учесть, что на транспортировку груза с лунной поверхности в космос требуется энергии в 5 раз меньше, чем на его переработку, то окончательная энергетическая стоимость производства в космическом пространстве получается в 8 раз меньше, чем на Луне. Вполне вероятно, что энергетические спутники будущего, о которых говорилось выше, более правильно себе представлять как некоторые промышленно-энергетические комплексы с большими производственными возможностями. Итак, с древнейших времен истории человечества Луна всегда была объектом восхищения и пристального интереса. Однако, в разные периоды развития нашей цивилизации Луна по-разному воздействовала на чувства и разум людей. Романтический период восприятия Луны сменился в свое время рационалистическим. Вслед за поэтами к ней обратили свои пытливые взоры ученые, а затем пришла пора и людей практического ума. Огромную роль в вовлечении Луны в сферу практических интересов сыграли впечатляющие успехи космонавтики, совершившие переворот в наших представлениях о месте человечества в космическом пространстве и приблизившие к нам необъятные просторы Вселенной. Эффективная работа советских космических аппаратов в космосе во многом определила эти успехи. Седьмой континент Земли, как иногда называют Луну, все больше привлекает к себе внимание инженеров и экономистов, прикидывающих различные варианты использования ее природных ресурсов. И пусть разработка лунных недр и создание научных баз не являются первоочередной задачей сегодняшнего дня, все равно когда-нибудь человечество объединенными усилиями развернет работы по освоению ближайшего к нам небесного тела. И тогда люди с благодарностью вспомнят и первые космические аппараты, проложившие путь к практическому освоению естественного спутника нашей родной планеты.